Глава третья. Через полтора часа, залезая в капсулу, Рыжик чувствовала себя очень странно. В чем конкретно эта странность заключалась, сказать было сложно, но у девушки были версии. Например, из-за того, что ей пришлось откачать почти 2,5 литра крови, мозгу не хватало питания, и Рыжик резко отупела. Или еще интересный вариант, то, что сейчас течет в крови, имеет ярко-голубой цвет. Из-за этого цвет лица девушки приобрел исключительный цвет молодой зелени. А еще девушка стала светиться оранжевым в ультрафиолете. Об этом никто не подумал, времени было очень мало, и в итоге пришлось наносить на кожу слой полимера. Полимер ситуацию исправил, но кожа начала чесаться. Еще одна версия заключалась в том, что Женя неверно определила свою биологическую природу, потому как, судя по ее последним действиям, интеллектуально она ближе к грибам, чем к высшим позвоночным. Девушка пыталась понять, как ей вообще в голову пришло доверять Ивану Ивановичу, да еще самостоятельно так подставляться, практически самостоятельно вручить власть над собой. На минутку, Иван Иванович — это человек, которого кот боится. А если кот чего-то боится, всем остальным нужно бежать, обгоняя собственный визг. Для примера, когда кот столкнулся со свихнувшимся на почве передозом модификантом, который весело размахивал плазменным резаком, у парня даже пульс не подскочил. А тут добрый дядюшка. Добрый дядюшка, при котором легендарный шепот следит за языком. И показное дружелюбие не должно было обмануть девушку, но обмануло. Короче, Жене было плохо. Периодически болело все подряд. Накатывала тошнота, раздражение, а в голове шли помехи. Именно потому у нее закралась мысль о том, что кот очень смелый человек и боится только дядю Ваню. Нет, безусловно, в том конкретном случае кот не испугался. Но не по причине собственной смелости. Просто он был уверен, что Элвис, как звали модификанта, ему приглючился. А своих глюков кот не боялся. Самых нелепых из них, если быть до конца точным. Перед тем, как гибкий шнур нейроинтерфейса скользнул к затылку, Женя успела подумать, что личные проблемы маленькой хрупкой Жени становятся общественными, когда дело касается 4-метровой огры. Девушка улыбнулась, мир послушно закрутился. «Внимание! Ваше эмоциональное состояние нестабильно. Внимание! Психические параметры отличаются от образца. Проводится синхронизация. Приносим извинения за задержку. Параметры аватара скорректированы согласно психофизиологическому состоянию. Наложен эффект проклятия темной воды. Проклятие темной воды. Что за демоны таятся внутри темных вод бескрайнего болота? Возможно спонтанное изменение психологического состояния, вплоть до аффекта. Изменения индуцируются внешними событиями. Внимание! Рекомендуем обратиться к профильным специалистам. Обращаем ваше внимание, что полный спектр медицинских услуг доступен по идентификационному номеру игрока. Корпорация «Темные небеса» заботится о своих сотрудниках. Приятной игры!» Темнота расступилась, и Огра открыла глаза. Над ней простирался купол едва светлеющего неба. Рядом тихо сопела Малгуша, свернувшись калачиком под боком. Девочка была укрыта охапкой трав. Чувство жизни подсказало, что в волосах сидит хомяк, а где-то рядом ворочаются принц с Итой. Чат молчал, но оно и понятно. Кот пребывал в отключке. Медик обещал привести его в функционирующее состояние ближе к обеду. Именно так, функционирующее. Жене не понравилось определение, но она промолчала. И так было сказано очень многое за сегодняшний день. Лезть в зашифрованный стриминговый канал, находясь под пристальным надзором, кот точно не станет. Так что Жене предстояло простое путешествие, без вечных комментариев молодого человека. Огра потянулась, тело отзывалось приливом энергии. Шуршание, писк, сдавленная ругань ознаменовали пробуждение всего остального отряда. Девушка огляделась. Вокруг простиралась степь, но необычная. Трава была метра полтора, иногда выше. Редкие деревья, с трудом пробивающиеся через ковер трав. Женя даже смогла вспомнить, когда именно подобный биом существовал и как назывался. Тундровая степь. Правда, Рыжик не была уверена, что трава там достигала такой высоты, но все равно прониклась невольным уважением к разработчикам. У горизонта виднелись горы. «Госпожа, молодая хозяйка еще спит. Ночью нас никто не тревожил. Чего желаете?» Женя с интересом уставилась на эльфа. Тот был вежлив, но глаза сверкали раздражением. Горгатаэль выглядел весьма помятым. В волосах торчали стебли травы. «Жрать!» Женя вспомнила, что в реале так и не позавтракала. Да и не лез в горло кусок после всех переливаний. «Увы, наше бегство вышло весьма поспешным. У меня нет с собой припасов, но если вы прикажете, я добуду что-нибудь. Маг пространства никогда не останется голодным. И без приключений», — добавил он уже тише. Женя про себя усмехнулась. «Чудище, а мы где?» Малгуша тоже проснулась, но в силу своего роста ничего не видела. Женя бережно подхватила девочку и посадила ее себе на плечо. Эльф прочел какое-то заклинание, несколько серебряных искр сорвались с его руки и истаяли, устремившись в небо. «Граница Великотравья, где-то там...» — эльф махнул в сторону гор. «Можно найти анклав гномов». «Степь, орки, драка!» «В тысячах лик отсюда. Сильное искажение магического фона внесло изменения в портал. Нам еще повезло, что не выбросило где-то над океаном». «Еда, враги!» «Где-то тут обитают мои степные братья, но я бы не был счастлив с ними встретиться. Степь наложила на них свой отпечаток. Я бы не хотел стать барабаном. Еще тут кочуют племена младших драконидов. Гнилое семя изумрудных драконов, дикари и каннибалы, но, по слухам, довольно вкусные». Беловолосый эльф хищно усмехнулся, и у Жени неожиданно заныло внизу живота. «Можно наткнуться на мамонтов, пторопуров. Это такие шестиногие бизоны, владеющие магией земли. Много живности поменьше. Степь полна жизнью. Даже странно, что ночью нас никто не побеспокоил». «Это все Бонифаций», — присоединилась к разговору Малгуша. «Он умеет делать неистовый кусь. Он страшный». Девочка сильнее обняла медведя. «О, это многое объясняет. Выразите Бонифацию мою глубочайшую благодарность за заботу». Эльф коротко поклонился. Женя сдержала улыбку. «Мы можем проследовать к анклаву гномов. Я спою песню тропы, и мы окажемся там не позже обеда». «Веди!» «А как же молодая госпожа?» «Неси!» «Как пожелает госпожа». Неожиданно на Женю навалило сильное чувство стыда. Эльф вел себя достойно. За стыдом внезапно пришла ярость. Слишком хорошо вел себя эльф. Слишком это было похоже на манипуляцию. Сегодня явно не ее день. Третий встреченный ею мужчина пытается что-то от нее получить, вопреки ее воле. Если с полицейскими и безопасниками девушка ничего не могла сделать, то тут... Женя схватила эльфа лапой и сжала, поднеся к лицу. Принц захрипел. Дождавшись сладкого запаха страха, девушка довольно улыбнулась и уронила эльфа в траву. «Дядя хулиганит? Дядю надо наказать!» Малгуша с интересом наблюдала за происходящим, вцепившись в волосы огры. Женя согласно фыркнула. Эльфа выгнула дугой. От крохотной татуировки на лбу расползлась паутина черных вен. В уголках ясных голубых глаз поселилась белесая муть. Женя удовлетворенно хмыкнула. Горгатаэль, хрипя, свернулся калачиком. «Веди к коротышкам!» Буквально через 5 минут эльф, со спящей Итой на плече, двинулся в сторону гор. Женя следовала за ним, с хомяком и девочкой на плече, обозревая окрестности. Эльф достал короткий жезл из кармана и начал напевать какую-то мелодию, рисуя жезлом какие-то фигуры. Вроде бы ничего не изменилось, но горы стали потихоньку приближаться. «Заклинание пути», — прокомментировал свои действия эльф. «Для степи самое удобное. Сотню лиг можно преодолеть в течение пары часов». Женя шла, наслаждаясь прогулкой. В кои-то веки за эти дни она могла вот так идти и ни о чем не думать. Не зудел в уши кот, опустим тот момент, что девушка сама настояла на подобном формате общения. Не нужно было от кого-то убегать, кого-то догонять и что-то крушить. В кои-то веки можно просто поиграть, а не решать чьи-то проблемы, в том числе и свои. Подсвеченные солнцем горы заслонили полнеба. Снежные шапки переливались всеми оттенками розового. К густому запаху разнотравья добавились свежие нотки снега, мокрого камня и чего-то неопознанного. Словно песня эльфа стала плавнее и тише. И в какой-то момент прекратилась. В этот же момент очнулась спящая Ита. Девушка поёрзала на плече эльфа и спрыгнула на землю, тут же утонув в траве. Она была ниже эльфа на добрых две головы. «Ой, а где это мы?» Жене тоже было интересно узнать ответ на этот вопрос. В 500 шагах от неё море трав обрывалось. За ним начинались поля, очерченные широкой бороздой перепаханной земли, служащие, видимо, барьером для вездесущих семян. Поля выглядели недавно заброшенными. Перезрелая пшеница почти лежала на земле. Где-то виднелись вытоптанные проплешины, словно кто-то огромный катался по полю. Эльф что-то объяснял Ите. Маленький отряд вышел к полю и проследовал дальше, обозревая окрестности. Вот показались руины дома со следами пожара, словно взорванные изнутри. Вот какая-то то ли мастерская, то ли пивоварня, если судить по раскиданным бочкам, тоже разнесённая по камешку. Все строения были в общей массе собраны из массивных серых блоков. Тягостное зрелище. Но, в общем-то, приключенцам было всё равно. Женя после всего произошедшего была равнодушной к чужим финансовым потерям. Ита воспринимала это как игру. Эльф, судя по замашкам, сам так делал. О чём думало воплощение чумы, Рыжик знать не хотела. Вскоре на горизонте показался гномий город. Город внушал. Стена высотой в 20 метров загибалась в стороны. Барбакан над воротами смотрелся монолитным куском камня и внушал сильно. За стеной возвышалась громада пузатой башни донжона, примерно вдвое выше барбакана. За стенами вверх по склону поднимались улицы города. «Поздравляем! Вы впервые посетили локацию «Город у горы». Вы открыли неведомые земли. Какие тайны они хранят? Неизведанное таит опасности и великие награды». «Ура! Ура! Новая локация! Ура! Как здорово! Мы сейчас пойдём и возьмём ещё один легендарный квест и станем ещё более крутыми. Интересно, а что нам подарят за победу? Супер-мега-плащ? Убер-меч? Представляешь, мне вчера предложили деньги за то, чтобы я зафрендила одного кренделя. А ещё купила себе кучу косметики. Духи все из последней коллекции. Адаптивный хайлайтер и умный тональник. Им можно с линз управлять. А, ты же огра и ничего не знаешь о нашем мире». Женя прокрутила в голове события последних дней. И вообще мысленно охватила взглядом мир, в котором она живёт. А также вспомнила, что из косметики на ней армейский полимер, который скрывает изменившийся цвет лица. И согласилась со словами кореянки. Она действительно ничего не знала о её мире. И она действительно огра. Тут бы не сдохнуть, а в идеале и убить кого-то. При ближайшем рассмотрении город оказался изрядно подкопчённым. То тут, то там виднелись потёки оплавленного камня. Словно стена была сделана из воска, а кто-то тыкал в неё горящей зажигалкой. Где-то зияли сколы, словно кто-то бил стену тараном. Но ничего подобного рядом видно не было. В самом городе были следы пожаров. Он казался пустынным, но тонкие струйки дыма из труб, лёгкий гул и запах свежего хлеба говорили об обратном. Стоило странному отряду подойти поближе, как камень барбакана разошёлся в стороны, открывая массивные амбразуры, из которых на отряд уставились странные то ли ружья, то ли небольшие пушки. По ту сторону артиллерии можно было разглядеть бородатых коротышек. «Кто такие? Чего надо? И почему такие стрёмные?» Не успел Рыжик открыть рот и сказать что-то устрашающее, как в разговор влезла Ита. «Мы великие героини. Я Ита, дикий маг. Со мной великая воительница Крошка Рю. Мы с ней сожрали целую армию противных орков-мужланов. Но у Крошки Рю отличный обмен веществ, и она не потолстела, хотя сожрала почти всех орков и их псов. А я только по маленькому кусочку. С нами Малгуша. Она сказочная принцесса, и мы её спасли от жуткой ведьмы. У неё есть медведь Бонифаций, который умеет делать настоящий кусь. А Крошка Рю тоже принцесса и великая воительница. А ещё очень красивая женщина и сильная личность. Она — образец борьбы женщин за права. У нас есть разумный хомяк по имени Праматерь Хомяков, и она убила самого большого и страшного орка, хотя в ней всего 6 сантиметров ростом. Она вообще королева, но у неё нет короля. У нас есть самый настоящий эльфийский принц. Он наш рыцарь и кавалер и защищает нашу честь от всяких проходимцев. Хотя нам надо ещё минимум 3 принца до комплекта. Так что, если у вас есть лишний, мы его с радостью заберём». Повисло тягостное молчание. «Ах, да!» — продолжила Ита. Так как мы великие героини, победили жуткую ведьму, армию орков и признали себя достойными любви и обожания, то вы должны нам дать задание уровнем не ниже легендарного, а еще чествовать и устроить пир в нашу честь». Тягостное молчание усилилось. «Что там за шум, Гамри?» — раздался чей-то голос из-за амбразуры. «Объявшаяся мухоморов баба, страхолюдная тварь, просто жуть какая стрёмная, клянусь нужником ватана. Ушастый с меткой раба, сильный маг, еще что-то похожее на ребенка, но у меня кристаллы стали цвета гноя. Где-то там какой-то хомяк». «Чего хотят?» — поинтересовался тот же голос. «Подвиг совершить». «А ты разве не знаешь, что делать надо? Совсем тупой?» Раздался звук, с которым что-то железное встречает что-то железное. «А, да, подустал малость. Конец смены». «Ну так соображай шустрее». «Эй, вы там, великие воительницы, хотите легендарный квест? Вы типа крутые, да?» «Покруче некоторых, коротышка», — вспыхнула Ита, причем буквально. «Ну, раз так, тогда вам как нефиг нафиг будет порубать дракона. Скоро сюда прилетит молодняк и начнет ковырять стену. Убейте одного, и будет вам всяческое уважение». «Гном проявит уважение к эльфу, огру и человеку. Не брежу ли я?» В разговор вступил эльф. «Чертовы драконы уже неделю не выпускают нас из крепости. Наши рудознатцы обнаружили друзу огненного камня. Ублюдковы ящерицы об этом прознали и уже 2 недели как держат осаду. Без этих камней они то ли не умнеют, то ли трахаться не могут». «Ну так отдайте им эти камни». «Да ты знаешь, что предлагаешь, тупой лопоухий дермоед? Отдать каким-то летающим змеям огненный камень? Может, им и мою волосатую задницу сразу выдать?» Жадность подгорных жителей может соперничать только с их упрямством. А упрямство уступает только тупости. «Госпожа, рассказать вам замечательный анекдот про гнома и кувшин с золотом?» Женя поняла, что еще немного таких переговоров, и она узнает свойства местного огнестрела. Девушка рыкнула для привлечения внимания. Раздался грохот и взрыв. Один из гномов выронил от неожиданности ружье, и то свалилось на землю, громко бабахнув. «Убить всех! Чем платить будет мясо с бородой?» «Если что, крошка Рю про вас, недомерки», — добавила Ита. «Оно разговаривает», — пискнул один из гномов. «Изготовим мы каждому снаряжение, мифрил, адамантий, руны и камни, и обязательно установим памятник вместо могилы, на который все и наденем. Если вы убьете молодняк, прилетят старшие драконы». «Сожжем!» Женя оценила перспективы. Не то чтобы она вообще представляла, с чем придется вести бой. «Награда!» Раздался хохот. В амбразуру выглянул седой гном на замену криворукого стрелка, который уронил свое ружье. «А если вы убьете старших драконов, то дадим по одному артефакту с огненным камнем за каждого!» «Клянитесь своим богом, коротышка! Да я скорее поверю в хоббита на диете, чем в то, что гном добровольно расстанется с пламенным камнем», — снова выступил эльф. «Срать я хотел на твою веру, ушастый! На тебя и твой гарем, клянусь похмельем ватана! Я столько не выпью, чтобы вашу огру трахать, а ты, кажись, справляешься!» «Клянись, или я забью твой шлем тебе в глотку вместе с зубами!» «Вот он, свидетель! Никто не скажет, что гномы лгут!» Раздался тихий гул, потом землю слегка тряхнуло. «Мы — трупы», — философски заметил эльф. «Не знаю, что там за драконы, но такие обещания гномы дают только трупам». «Эй, пердун старый, а что будет, когда мы убьем старших драконов?» «А если вы убьете старших драконов, то прилетит их мамка, у нее кладка где-то в горах». «А если мы и ее убьем?» — уточнила Ита. Гном задумался. Женя понимала, что для гнома это скорее мыслительный эксперимент, чем реальное общение. «А у нас больше ничего и нет. А чё хотите?» «А принц у вас есть?» — уточнила кореянка. «Есть. Как-нибудь». «Вот его и хотим». Женя закашлялась. «Опущай! Клянусь ватаном, это хорошая сделка!» Снова тряхнула землю. сожран драконом за возможность взять в рабство коротышку. Надеюсь, никто об этом никогда не узнает. От такого позора не отмоешься даже в посмертии. Воистину, боги любят шутить. Интересно, когда меня успел благословить хаос? Обреченно выдал эльф. Получено задание. Тайны анклава гномов. Уничтожьте драконов, что объявили войну городу у горы. Награда вариативна. Один молодой дракон. Уважение с народом гномов. Выводок молодых драконов. Комплект уникального классового снаряжения из легендарных материалов. Старший дракон. Легендарный классовый артефакт с огненным камнем. За каждого. Истинный дракон изумруда. Гномий принц. В рабство. Поздравляем, ваш индекс слияния достиг 97%. Обратитесь к администрации за наградой. На небе появились зеленые точки. Рыжик, предвкушающе, улыбнулась.